«Да куда же я с ним?» — удивился я. «Живу в общежитии». «Не обязательно вывешивать», — настаивала она. «Я его сверну в рулон, и пусть до поры тихо лежит». Тогда я не понял ее настойчивости. Сначала рулон у меня хранился в углу общежития, за кроватью. Потом я его перенес в кладовку сестры-хозяйки, где, забытый мною, он и лежал. Я вспомнил о нем, когда моей художницы не стало. Она умерла от болезни, исход которой ей, возможно, был уже известен или подозревался. С грустью я разыскал портрет, чтобы сохранить его как память. К тому времени у меня был в разгаре роман с моей будущей женой. К ней-то вскоре я и отнес не только портрет, но и все свое хозяйство, чемодан и папку со стихами. Студентка нашего же курса, она была обладательницей 7-метровой комнаты, стены которой могли принять только фотографии. Так что заветный рулон снова пришлось упрятать, на этот раз в старой тахте среди сезонной одежды. Там, по крайней мере, никто его не трогал. Более четверти века он пролежал в таком положении. За это время наши жилищные дела улучшились, но так незначительно, что интеллигент нового типа не мог получить прописки для настенной жизни. Только в последний раз, когда мы перебирались в новую квартиру с относительно просторной комнатой, я вспомнил о портрете и извлек его из-под кровати дивана. Но к этому времени с него уже стали осыпаться краски. К счастью, им заинтересовался однажды бывший у меня Семен Иванович Шуртаков, мой друг еще с институтских времен. Обладая универсальными качествами писателя, в том числе и любопытством, он заметно стал отличаться еще двумя – любовью к поэзии и букинистическим книгам. В обоих случаях исповедуя одну истину – не все плохо, что старо. Пока я доставал рулон, на худющем лице моего друга было выражение активного нейтралитета, после которого можно легко переходить и к «да», и к «нет». По мере того, как я его разворачивал, лицо Семена Ивановича начало определяться в положительном смысле. «Отличный портрет», — объявил он. «Сразу все видно». «Что видно?» «Характер есть». Семен Иванович подробнейшим образом объяснил мне достоинство работы безвестной художницы. Ничего не зная о ее высоких замыслах, он между тем был очень близок к толкованию образа самой художницей. Была оправдана и рука, костылем упиравшаяся в колено. Портреты и картины становятся еще интереснее, когда знаешь, при каких обстоятельствах они написаны, — сказал он, между прочим. Не берусь передать прямой речью всего разговора, вернее, побаиваюсь. Зная о пристрастии Семена Ивановича к тонкостям стиля, опасаюсь исказить его речь какой-нибудь лишней запятой или восклицательным знаком. Словом, портрет ему понравился, и он посчитал преступлением не только перед памятью художницы, но и перед потомками держать его под диваном. «Давай условимся», — продолжал он уже деловито. «Ты его далеко не закладывай. У меня на лестничной площадке живет хороший реставратор. Я договорюсь с ним и сообщу тебе, как и что». Месяца через два на стене нашей большой комнаты появился мой многострадальный портрет в приличной раме. В семье сразу что-то прибавилось, и притом заметно. Семья — это не только люди, это сообщество родственных людей и вещей. Портрет же больше, чем вещь, особенно если он ваш. Настолько больше, что становится молчаливым свидетелем вашей жизни. Если хотите, ее ревнителем. А коли так, на него уже надо реагировать. Кроме того, для семейной гармонии нужно, чтобы он был принят всеми. На этот счет у моего портрета было все в порядке. Но ревнитель из него получился слишком ревностный. Впрочем, об этом я еще расскажу. Быть ревностным ему, кроме Семена Ивановича, помогли и другие мои друзья. Каждый в меру своей любви баловал молодого человека на сибирской холстине. Некоторые явно перебарщивали. Однажды у нас в гостях были поэты, ныне уже покойный Владимир Туркин и разумно здравствующий Михаил Гаденко. В своих рассуждениях, сами того не подозревая, они еще больше заострили мою мысль о душевных раздорах между копиями человека и самим человеком. Надо сказать, Володя Туркин, ростом и фигурой с Маяковского, отличался прямотой суждений, но, боюсь, воздерживался от резкостей, чтобы не выглядеть подражателем своего великого тезки. В нем чаще всего проглядывала доброта большой умной собаки, наблюдающей за игрой щенят. Он стоял с потеплевшим лицом почти вровень с верхней кромкой рамы. «Какая прелесть!» — сказал он. «Само откровение!» «В смысле?» «В смысле характера. А может быть, и честолюбивых замыслов». «Какие там замыслы?» «Приглядеться, здесь в его лице все уже есть. И проданная Венера, и седьмое небо». «И моя седина?» «Вася, не спорь», — вмешался Михаил Гаденко, в проявлениях чувств более экспансивный и непререкаемый. Балтийский матрос в прошлом, он размахивал указательным пальцем, как пистолетом, приводя в исполнение свои же приговоры и чеканя почти что стихами. «Здесь про тебя все есть.